«Это же огромное количество работы», – запаниковала девушка. «Я думала, нам будет проще, но, штат, серьезно, да, и главное, в этот раз герой должен научиться плавать, то есть подводный мир также нужно продумать», – продолжал я осыпать директора все большим и большим количеством требований и нововведений. «Ты специально усложняешь мне задачу?» «Нет, просто таков залог успешного сиквела, сделать все то же самое», но только помасштабнее и желательно с учетом проблем предыдущих частей, объяснил я коротко и остановился поговорить о самой важной составляющей игры. Теперь немного о сюжете. Не надо смотреть на меня такими глазками. Да, главным героем здесь тоже выступает преступник. Итак, действие игры происходит в 1992 году. Как несложно догадаться, в штате Сан-Андреас, игрок будет управлять афроамериканцем по имени Карл Джонсон, или, в простонародье, Си-Джей. Он вернулся в Лос-Сантос, на похороны своей убитой матери, после 5 лет жизни в Либерти-Сити. Из родного города он уехал после смерти своего младшего брата, в которой его обвинил старший брат. Дома Си-Джей обнаружил, что и в семье, и в его старой банде огромные проблемы, а потому остался помочь исправить ситуацию. Далее все по классике. Взрывы, драки, перестрелки и, конечно, восстановление банды и ее величия. Мы еще долго обсуждали КТА, Сан-Андреас. За короткое время невозможно не то чтобы обговорить, но даже просто затронуть все детали. В игре слишком много сцен, пасхалок и огромное количество персонажей. В моем прошлом мире у игры была одна серьезная проблема. Игровая модификация Hot Sophia, которая открывала весьма пикантный контент, связанный с девушкой легкого поведения. Разработчики, которые ввели данную возможность в игре, позже удалили ее из основного геймплея, но оставили в игре в виде файлов. Позже добрые игроки раскопали сей скрытый контент и явили его всеобщей публике, из-за чего впоследствии произошел настоящий скандал. Я повторения такого здесь не хочу, ибо обвинений в пропаганде жестокости мне и так хватает за глаза, поэтому вводить подобное непотребство не буду. Мне дорога моя репутация. Эх, будь моя воля, я бы, конечно, ввел в игру все, что смог бы придумать мой извращенный разум, но нельзя. А жаль, когда же мы наконец прошлись по всем основным моментам КТА, Карин бросила нетерпеливый взгляд на оставшиеся 3 папки, которые хранили в себе план следующих игр. Криптонка сгорала от любопытства, и чтобы больше не мучить ее, я притянул к нам оставшиеся 3 документа. Что ж, теперь обсудим новые оригинальные проекты. Глава 322. Главная атмосфера. Карин открыла тоненькую папку. Должно быть, она выбрала ее из-за того, что в ней было меньше всего листов по сравнению с 2 другими. Девушка быстренько пролистала бумаги и, обнаружив всего несколько эскизов, дописанную всего на 4 страницах игровую механику, бросила на меня изумленный взгляд. Затем вернулась на первую страницу и прочитала вслух «Флавер». Она чуть внимательнее еще раз прошлась глазами по сухому тексту. «Это не крупный проект, верно?» – подтвердил я. «Я ведь сказал, что процесс с разработки одной из 4 игр будет нетрудный. Флавер – это небольшая игра аркада из моего прошлого мира. В отличие от КТА она не была столь популярна, но и совсем уж безызвестной ее тоже не назовешь. В ней нет ни захватывающего сюжета, ни сложного геймплея, за исключением чарующей атмосферы. Но этой атмосферы, покоряющей простоты, в которой прячется целый мир со своей маленькой трагедией, с волнующей историей рождения и смерти, мир с надеждой и верой на то, что никогда не поздно и очень даже возможно менять мир к лучшему, оказалось достаточно, чтобы многие игроки воздвигнули игру в ранг шедевра. «Я не понимаю», – задумчиво проговорила Power Girl. «Я думала, мы будем акцентировать внимание на более масштабных проектах, но эта игра достаточно скромная. Она мне, конечно, безусловно очень нравится», поспешила она внести ясность. «И хоть я пока не знаю, как она будет выглядеть на выходе, но уже могу представить эту умиротворяющую картину. Однако то, что ты решился на такой проект после нашумевшей и мегауспешной КТА, немного удивляет». Я улыбнулся ее искренней озабоченности. «Я знал, что ты останешься игрой довольна. А насчет скромности проекта не переживай. У меня несколько причин, почему я хочу выпустить именно эту игру. Ты ведь знаешь, что сейчас наша компания в первую очередь ассоциируется с КТА, то есть со взрывами, убийствами, угоном машин, ну и дальше в этом духе. Я хочу это изменить и сделать игру, в которой не будет ничего из вышеперечисленного. Еще одной причиной служит скудность игр на игровой консоли Red Frost. Мы с Эммой Фрост партнеры и получаем долю с продаж приставок, поэтому меня сильно тревожит, что на них сейчас можно играть лишь КТА. Да, скоро мы выпустим Бандикута, но это не решение проблемы. Нам необходимо больше контента, поэтому такая небольшая игра, на производство которой не уйдет много времени, идеальное решение. Важным моментом здесь будет то, что мы выпустим ее совершенно бесплатно. С каждым моим словом глаза девушки наливались неописуемой радостью, на лице сияла преисполненная довольство улыбка. Да уж, будь ее воля, она бы занималась только такими играми, дающими людям надежду и веру в лучшее, и что самое главное, выпускаются в массы бесплатно. Если мы выпустим ее бесплатно, значит ли это, что мы включим в нее рекламу? Задала Карин важный вопрос. Да, девушка не прочь раздавать всем все за даром, но она тем не менее директор компании и получение прибыли стоит у нее в приоритете. Нет, рекламы тоже не будет, ответил я. Мы сделаем эту игру не для того, чтобы получить прибыль, а чтобы улучшить, укрепить нашу репутацию и обогатить библиотеку. К тому же в первое время эта игра будет выпущена эксклюзивом на наших консолях. И чем больше у нас будет бесплатных игр, тем больше игроков узнает о нас, купит игровые приставки и станут нашими верными поклонниками. Необходимо жертвовать сиюминутной выгодой, чтобы в будущем пожинать богатый урожай, прибыль значит. Power Girl внимательно слушала и согласно кивала головой. Но будет ли эта игра популярной? В ней, судя по твоим описаниям, не будет для игроков никакого вызова. Проиграть практически нельзя, серьезно застрять в прохождении тоже. Да, игра простая, но в этом и есть ее изюминка. Вначале может показаться, что в ней даже нет сюжета, но это не так. Игра имеет красивую и трогательную историю цветочного лепестка, который, подхваченный ветром, путешествует по миру. Если задуматься, то в этой незамысловатой истории кроется множество скрытых подтекстов, как, например, сложные взаимоотношения человека и природы. Сложно описать игру, которая состоит в первую очередь из эмоций, и дарит именно эстетическое удовольствие и чувство безмятежности. Флавер наполнен шелестом трав, цветами, легким дуновением ветра, сладким ощущением полета и возможностью свободно парить в воздухе, танцевать с разноцветными лепестками и с восторгом наблюдать за оживающей природой. Здесь игроки управляют ветром, но не ужасным ураганом, сеющим разрушения, а миролюбивым и спокойным ветерком, нежно разгуливающим по бескрайним просторам. Все, что нужно делать, это собирать лепестки цветов, которые вплетаются в воздушный поток и начинают свой незамысловатый, хаотично прекрасный танец. Чем больше лепестков соберет игрок и чем они будут разнообразнее, тем удивительнее станет представление и красочнее мир, ведь ветер с лепестками, пролетая над просторами, будет оживлять мир, деревья вновь покроются зеленью, а луга расцветут. Сам игровой процесс неторопливый. Тебе не нужно никуда спешить, тебя никто не гонит. Здесь нет конца света, который нужно предотвратить, или принцессы, которую нужно спасти. Нет, это медитативная игра, расслабляющая, призванная дарить игрокам приятное времяпрепровождение под чарующую музыку. Да, мне также предстоит сочинить для Флавер собственную композицию, чем я займусь сразу же, как только мы закончим с общим планом работ. Карин уже не терпелось взять цифровую кисть и приступить к зарисовыванию концепта, но нашего внимания ждали еще две папки, содержащие в себе базовую составляющую двух игр, которые как раз таки и будут ответственны за то, чтобы доказать миру, что успех КТА – не случайность. Третья папка удивила Карин не меньше предыдущей, а возможно, даже больше. Она, должно быть, ожидала увидеть игру наподобие Вице-Циты, то есть со взрывами, перестрелками и прочими атрибутами лихой жизни. Оно и понятно, ведь если у тебя один раз получился мегауспешный проект, ты постараешься выжать из этого все соки. Зачем изобретать велосипед, когда все и так работает? Наверняка подавляющее большинство игроков и не только игроков уверено, что наши следующие игры будут похожи на КТА, но они заблуждаются. Эскизы третьей игры поразили и впечатлили Карин, потому что против ее ожидания персонажи оказались невероятно милы, а атмосфера завораживающая. Она могла принять Флавер. Это был маленький проект, нацеленный в первую очередь на репутацию. Игра была не сложна в разработке, да и бюджет для ее реализации нужен был небольшой. Однако последние две игры были крупными и амбициозными проектами, которые требовали много усилий, времени и денег. Карин поняла это, просто сравнив толщину двух последних папок. Она молчала. Я чувствовал, как крохотные шестеренки в ее голове шустро крутятся в сторону закупок дополнительного оборудования, найма сотрудников, наладки управленческого и технологического процессов. Чувствовал, как она запускает мысленно сложный механизм скорейшего воплощения игры, от которого сейчас пребывает в умилительном восторге, игры под названием «Ари энд Хе Блиндфорест». «Ари и непроглядный лес» — это компьютерная игра в жанре платформер, которая погружает игроков в волшебный и чарующий лес, полный мистических существ. У игры своеобразная атмосфера, мистическая, загадочная, но в то же время очень милая и добрая. Это своего рода сказка, легенда, и подается она соответствующим образом. За кадром рассказ ведет тысячелетнее дерево, растущее посреди слепого леса. Герои игры – это маленькое, чем-то похожие на светлую, светящуюся изнутри белую белку или котенка, юркое создание по имени Ари, который был листком этого самого дерева и во время бури оторвался от ветки. Его нашло и спасло от непогоды загадочное существо, немного похожие на черного медведя. Они стали вместе жить, бегать по лесу, искать фрукты и радоваться жизни. Вступительные минуты этой игры вызывают желание расслабиться и насладиться милой и трогательной историей этих двух сказочных созданий, живущих в не менее сказочном лесу Нибель, но милая история неожиданно оборачивается трагедией. Лес начинает умирать, а вслед за этим на горизонте появляется огромное зло, и бедняжка Ари отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть надежду угасающему миру. Это же еще одна добрая игра. Глаза Карин лучились счастьем. Она смотрела на меня с такой благодарностью, точно я специально ради нее придумал такие прелестно милые, трогательные игры. Сдается мне, она закончит разработку этих двух добрых и сказочных проектов куда быстрее, нежели других игровых произведений. Да, только Ари не будет бесплатной, а также выпуск состоится как на консолях, так и на ПК. Мне думалось, что для улучшения репутации нашей компании достаточно сделать флавер. Ты уверен, что такая игра станет популярной? Нет, по твоим эскизам я могу сказать, что это должно стать милым платформером, но понравится ли он игрокам? Судя по тому, насколько успешной стала КТА, они больше предпочитают. Тут девушка немного замялась и неуверенно озвучила свое опасение. Преступные игры? Карин сама не была уверена в том, что говорила. Она совершенно не разбиралась в том, какие игры могут стать популярными и привлечь внимание игроков. До этого ей казалось, что такая игра, как «Вице-Циты», где главным героем выступает отпетый негодяй, ни за что и никогда не сможет понравиться игрокам. Однако реальность показала совершенно иную действительность. Поэтому теперь девушка полагает, что в большинстве своем люди хотят играть именно в такие жестокие игры наподобие КТА, где можно выплеснуть накопившиеся эмоции. Вот только это совершенно не так. Я живу в этом мире комиксов уже больше года и понимаю, что здесь люди ничем особо не отличаются от жителей моего прошлого мира. Конечно, некоторые отличия есть, все-таки здесь существуют супергерои, магия и прочие прелести, которые в другом месте являются лишь плодом воображения и креативности авторов. Но на их предпочтениях и характере это не сильно сказывается. Иначе произведения индустрии развлечений моего прошлого мира не обрели бы здесь такую же популярность. Поэтому я более чем уверен, что жителям этой вселенной придется по душе Ари энд Хе Блиндфорест. Карин, жанр игры не важен, важна сама игра. Нам лишь нужно делать качественный продукт, и тогда люди оценят его по достоинству. Как ты считаешь, мы сможем сделать игру про Ари красивой и захватывающей, чтобы игроки, путешествуя по волшебному лесу Нибела, чувствовали наши старания? Да, уверенно заявила девушка, мы сделаем для этого все возможное. А насчет твоего вопроса касательно нашей репутации игры Флавер, да, она поможет нам улучшить ее, но давай будем честны, это не сильно повлияет на общую картину, из-за того, что Цветок, это все же маленькая игра. Недоброжелатели могут обвинить нас в том, что мы лишь создаем видимость при помощи столь небольших проектов, а наши более крупные релизы по-прежнему пропагандируют жестокость. Поэтому мы должны создать игру, которая заставит их замолчать. И можешь не переживать о том, что Ари и непроглядный лес может не понравиться игрокам из-за того, что это платформер. Мы на днях выпустим Бандикута, который имеет тот же жанр, и получим не догадки и предположения, А ответ на твои сомнения: к разработке Crash Bandicoot мы приступили еще до того, как та вице-цита вышла, и Карин не пребывала в таких сомнениях. Напротив, она была очень рада приступить к реализации новой, доброй, мультяшной игры. Уверен, как только Crash выйдет в свет, все опасения девушки о возможном провале игры тут же рассеются. Ну а пока продолжим обсуждать Ariane The Blind Forest. Сюжет игры не так уж и сложен, ты сама могла в этом убедиться. Порой я завидую тому, с какой скоростью работает мозг криптонца. Power Girl бывает хватает мгновения, чтобы прочитать гору текста, запомнить и понять содержимое. Девушка уже разобралась с сюжетом. Ари – это листок древа жизни, который превратился в очаровательного зверька, похожего на белоснежного светящегося котенка. Его нашла Нару, доброе, заботливое создание. Она сразу же принялась опекать детеныша, точно мать свое любимое дитя. Они счастливо жили вместе, но настало время, когда тьма окутала волшебный лес. Темный дух Кура похитил сердце дерева жизни, отчего лес начал стремительно увядать. Трава высохла, фрукты перестали созревать. Нару отдала последние оставшиеся в доме фрукты бессилевшему Ари, после чего жизненные силы оставили ее тело. Теперь Ари предстояло познать окружающий мир, оживить иссохшие деревья, очистить воду озер и рек и раз и навсегда прогнать тьму подальше от родного леса. Кара какое-то время тоскливо смотрела на иллюстрацию, где Ари с грустью и печалью глядит на только что покинувшую его Нару, затем не выдержала и пустила слезинку. «Почему эта история должна начинаться с такой трагедии?» — возмутилась супергероиня, шмыгая носом. «Нельзя поменять начало?» — подняла она на меня влажные глазки. «Боюсь, что нет», — покачал я головой. «Ведь на этом строится вся история. Эй, не стоит так переживать, ты же уже знаешь весь сюжет. Ари и Нару ждет счастливый финал». «Да, только это и не дает мне расстроиться совершеннейшим образом из-за столь трагичного начала. Я чувствую, что это будет замечательная игра». Наблюдая за плачущей, радостной девушкой, я бросил взгляд на один из своих эскизов, где был изображен главный антагонист игры, темный дух Кура. Это была гигантская черная сова, которая источала пелену ужаса. Я сказал Карин, что решил разработать Ariane The Blind Forest, потому что она должна помочь улучшить репутацию компании. Это все так, но была еще и неозвученная причина, по которой мой выбор пал именно на эту игру. Пока Power Girl спасала Метрополис от Беззера, я думал над тем, какие игры выпускать следующими. Скта, San Andreas — все было понятно. Это продолжение, о котором я думал, еще когда работал над вице-циты. Флавержи я выбрал из-за того, что это несложный для реализации проект, который мог послужить в первую очередь для того, чтобы обогатить библиотеку игр нашей компании. Быстро решив с этими двумя играми, я впал в долгое размышление над двумя крупными проектами. К сожалению, сколько бы я ни думал о том, какие игры будут самыми подходящими, сколько бы ни взвешивал, в моих мыслях постоянно крутились тайные организации, которые меня в последнее время сильно беспокоили. И больше всего беспокойств мне доставлял именно суд сов. Из-за этих пернатых в моей голове и вспыхнула игра Ariane The Blind Forest, где главным злодеем, который хотел уничтожить мир, была страшная сова Кура. Я даже не заметил, как, размышляя о намерениях и планах суда сов, нарисовал множество эскизов этой совы. Не став противиться судьбе, я решил явить этому миру игру про Ари. К тому же это послужит троллингом этих самых пернатых аристократов Готэма. Может быть, я даже упомяну вскользь в каком-нибудь интервью об этой тайной организации. Будет забавно. Хм, осталась последняя папка. Взяла Карин в руки самый толстый документ. Каковы шансы, что и эта игра будет нести с собой добродетель? Взялась она ехидничать. Их нет. Я уверена, что ты все внимание уделила именно этому проекту. Посмотри, сколько здесь бумаг и иллюстраций. Поэтому эта игра однозначно будет жестокая. Криптонка открыла папку и, прочитав название, усмехнулась. Я же сказала, одно лишь название подтверждает мои слова. Assassin's Creed. Что тут скажешь, кроме того, что уже озвучено? Я ведь сказал, что все мои мысли были заняты тайными организациями. Лига теней, девятый круг, суд сов. Каждый из них преследует свои интересы. У каждого есть свой кодекс и свое кредо. Глава 323. Прыжок веры. Assassin's Creed была в моем прошлом мире одной из самых популярных компьютерных игр в жанре Action Adventure и в то же время одной из самых противоречивых. Именно вселенная данной игры привила геймерам любовь к капюшонам, паркуру и ненависть к тамплиерам. Да, в игре рассказывалось о многовековом противостоянии тамплиеров и хашашинов, которые более известны как Орден Ассасинов. Первая часть данной серии игр расколола игроков на два лагеря. Одни были от игры в восторге, а другие считали, что она не заслуживает той популярности, которая на нее свалилась, так как в ней была куча проблем и недоработок. Тем не менее, это не отменяло тот факт, что игра в одночасье обрела мировую известность. Почему же я в таком случае решил преподнести этому миру Assassin's Creed, причем именно первую часть? Как я уже сказал, все мои мысли в последнее время вращаются вокруг древних тайных организаций убийц. Лига Теней, Девятый Круг, Судцов, Рука, ныне переименованная в Тень, все они обладают многовековой историей, не уступающей тамплиерам, и также являются организациями, обучающими и использующими скрытых убийц. Поэтому нет ничего удивительного в том, что образ ассасина в капюшоне вдруг возник у меня в голове и не собирался оттуда выходить, когда я задумался о будущих играх. И также, как и Сориан Хеблиндфорест, я решил просто довериться судьбе и остановил свой выбор на Assassin's Creed. Ведь это не такое уж и плохое решение. Лучшие игры с точки зрения прибыльности, это те, которые можно превратить в серию. И в этом плане ассасинам есть, что предложить. Конечно, не все части игры были тепло приняты игроками, и это мягко говоря. Тем не менее, зная заранее все огрехи, можно их подправить, исправить и не допустить. Карин уже подробно ознакомилась с сюжетом игры, но я все равно прошелся по самым основным моментам, чтобы девушка правильно поняла мою задумку. В игре есть два основных сюжета, две временные линии. Первая – это современный мир, где главным героем выступает Дезмонд Майлз, молодой человек, которого похитила корпорация Абстерго, корпорация, которая разработала устройство под названием Анимус, способное из ДНК человека считывать память его далеких предков, фокусируясь на выбранных воспоминаниях. Абстерго при помощи данной машины хочет отыскать артефакт первой цивилизации, яблоко Эдема, который, по слухам, дает силу контроля над разумом. Поэтому корпорации нужен Майлз, ведь он потомок древнего ассасина Альтаира ибн Лаахада, который в прошлом обнаружил артефакт и, скорее всего, спрятал его в каком-то укромном месте. Отсюда начинается вторая временная линия, которая уносит нас в 1191 год, во времена крестовых походов, в историю Альтаира. Power Girl внимательно слушала, сопоставляя рассказ с описанным мной сюжетом в тексте. Я так понимаю, что основной упор нам нужно делать именно на мир внутри Анимуса. Противостояние двух древних организаций, тамплиеров и ассасинов, звучит любопытно. Улыбнулась девушка и призадумалась. Интересно, а в нашем мире есть такие древние и тайные организации, дожившие до наших дней, КХМ? Вполне возможно, что таковые имеются. Не стал я опровергать предположение Карин. Более того, я знаю, по крайней мере, о четырех подобных организациях. И именно их я, к слову, занес в сюжет. Правда, да, и над ними тебе предстоит поработать более детально, ибо это самая важная часть игры, сообщил я серьезным тоном, заостряя на этом задании особое внимание. Это касается всех побочных миссий. Именно в них Альтаир узнает, что есть еще одно общество тайных убийц под названием Лига Теней, которым руководит некий Рас Аль-Гул. Следуя подсказкам, игрок может отыскать их логово и встретиться с этим руководителем. Рас предложит Альтаиру присоединиться к нему, и здесь герою необходимо будет сделать выбор, присоединиться или попытаться убить его и подчинить себе Лигу Теней. Кроме этого, в дополнительных миссиях можно будет найти много подсказок и отсылок на Девятый Круг, Судцов и Руку, а также встретиться с руководителями этих организаций. Да, раз уж гуляем, гуляем по полной. Мне пришлось потрудиться, но я связал в единый сюжет все эти тайные общества. Конечно, игрокам не обязательно проходить дополнительные квесты, чтобы закончить основной сюжет игры, но я знаю, что они непременно изучат весь доступный материал, потому что по-другому нельзя. Нет, ну а что, это ведь игра, основанная на исторической хронике, поэтому я должен добавить в нее частичку правды, скрытой от глаз общества. Пусть мир узнает, что даже в наши дни есть множество тайных организаций убийц, которые мало чем отличаются от тамплиеров и ордена ассасинов. Не надо было этим древним обществом лезть ко мне, теперь вот пусть получают свою долю славы. Я поведаю об их существовании всему миру. Хорошо, я постараюсь сделать все в лучшем виде, Также серьезно отозвалась криптонка на мой серьезный монолог. А ты, она слегка замялась, подбирая слова, ты можешь рассказать мне побольше об этих тайных организациях? Нет, не подумай ничего такого, поспешила она объяснить. Я всего лишь хочу лучше о них узнать, чтобы как можно детальнее вписать их в игру. Девушка неуклюже пыталась скрыть рвущееся наружу любопытство. Она нисколько не опасалась мести со стороны этих убийц, да и было бы чему опасаться представителю расы Криптона. Карин всего лишь хотелось послушать интересную историю, ведь она, несмотря на то, что является супергероиней, не очень-то много геройствует. Она плохо знает, как устроена темная сторона этого мира, сколько опасных злодеев скрывается здесь и что они замышляют. Даже Супермену известно об этом крайне мало, что уж говорить о Power Girl, которая появилась в этой вселенной не так давно. Почему бы и нет, с удовольствием расскажу тебе об этих тайных организациях, улыбнулся я Криптонке. Мы давно не обедали вместе, так что предлагаю, как только завершим дела, сходить куда-нибудь. Поверь, история выйдет увлекательной, а пока давай вернемся к игре. Я упомянул в начале, что первая часть серии Assassin's Creed самая противоречивая из всех. Дело в том, что у нее было множество проблем. Разработчики сами не до конца понимали, как будет выглядеть эта игра, ведь изначально ее создавали для совсем другой франшизы про одного персидского принца. В основном игру ругали за ограниченность геймплея. Первые 2-3 раза подслушивать чужие разговоры в темной подворотне еще интересно, но когда все то же самое предлагают проделывать из раза в раз, терпение начинает трещать. Боевая система тоже была слишком проста. Например, противники нападали исключительно по одному и никак не могли додуматься атаковать скопом. Однообразие игрового процесса тоже подпортило впечатление игроков. Каждое из 9 убийств, которые должен был выполнить Альтаир, происходит по единой схеме, различаются только локации и сюжетные сцены. Еще одной серьезной проблемой первой части Ассасина стал непроработанный пласт геймплея, связанный с открытым миром. Иерусалим и другие города являлись не более чем декорациями, которыми невозможно насладиться, когда пытаешься их изучить. Поэтому нам, Алритикс Гомес, предстояла серьезная задача по исправлению всех вышеперечисленных недочетов. Конечно, я мог бы просто проигнорировать первую часть и сразу же воссоздать вторую, которая, напротив, была признана чуть ли не лучшей в серии. Но я все же решил познакомить этот мир именно с первой Assassin's Creed, вернее, с улучшенной и проработанной ее версией, хотя об этом никто и не узнает. Нам предстоит много работы, вздохнула Карин, очень много. Почему мне кажется, что разработка этой игры будет даже тяжелее, чем кта? Вице-циты, не волнуйся, я уверен, что у нас все получится. Кстати, а нам точно необходим этот так называемый прыжок веры? Тебе не кажется, что это глупо? Абсолютно нет. Мы можем убрать что угодно, но только не этот прыжок. Потому что игра должна ассоциироваться именно с этим прыжком. Расправить в воздухе руки и шагнуть в пустоту. Если вера сильна, значит кто-то добрый обязательно поставит внизу телегу с сеном. Но это же бред, не понимала Карин причину моей уверенности. Если человек упадет с такой высоты, он не выживет. Даже если шлепнется в сено, ты не понимаешь, главное, это вера. Не унимался я. Если веришь, то обязательно выживешь. Я и сам понимаю, что это бред. Да и все игроки в моем прошлом мире понимали, что это бред. Но это неотъемлемая часть Assassin's Creed. Не думай много об этом, Карин. Просто вспомни кредо Ордена Ассасинов. Ничто не истина, все дозволено. Ладно, протянула сомнительно директор компании. Итак, мы обсудили основные моменты всех игр. Да, теперь дело осталось за малым. Все, о чем мы здесь говорили, необходимо донести до наших драгоценных сотрудников. Ты правда хочешь, чтобы мы одновременно начали работу над 4 проектами? Да, но учитывая сложность каждой игры, завершить их одновременно все равно не получится, что на самом деле неплохо. И не стоит бить тревогу, что мы ничего не успеем. Как я уже сказал, мы увеличим штат. Я останусь в Метрополисе еще на неделю, помогу с начальной разработкой игр, напишу саундтреки для будущих проектов и, конечно же, прослежу за выходом Crash Bandicoot трилогии. Ау, значит, мы наконец сможем объявить дату релиза. Игроки ежедневно заваливают нас сообщениями, требуя назвать день выпуска игры, вздохнула Power Girl, сложив все 4 папки в одну стопку. Почему мы всегда откладываем это до последнего момента? Потому что так их ожидания подогреваются еще сильнее, пожал я плечами. Ладно, полагаю, нам стоит записать обращение, в котором мы анонсируем новые игры, а также объявим скорую дату выхода. Нам, Карин нервно поправила на переносице очки. Надеюсь, ты просто оговорился. Нет, я все верно сказал. Ты ведь директор Алритикс Гомес и ответственная за создание КТА, вице-циты. Многие наверняка хотят тебя увидеть вновь. Почему это? Буркнула девушка, явно сомневаясь в этом. Ты не знаешь, потому что ты красавица, от которой не оторвать глаз. Ты разве не помнишь, что о тебе писали, когда я впервые представил тебя нашим игрокам? Уверен, многие из них тайно влюблены в тебя и даже считают лицом Алритикс Гомес. Как бы ты ни старалась, прячась за этими очками, изображать из себя серую мышку, тебе не удастся скрыть свое милое личико и огромное достоинство. Мой взгляд скользнул к ложбинке между шикарных грудей девушки. Карин тут же смутилась и попыталась прикрыть глубокий вырез рубашки ладонью. Вышло это у нее не очень. Я улыбнулся и протянул героине руку, призывая довериться мне. Мы поднялись из-за стола и встали ближе к центру кабинета, чтобы нас было видно в полный рост. Это обязательно, все еще смущаясь, проговорила Карин. Не стоит так волноваться. Просто улыбайся и ты очаруешь всех. В моей руке материализовалась летающая камера и я, не теряя времени, включил на ней функцию записи. Я всех приветствую. Поднял я руку в знак приветствия и, улыбнувшись, взглянул на Карин, давая ей слово. Привет, сказала девушка, стараясь говорить как можно более естественно. Для начала мы хотим поблагодарить вас всех за то, что так тепло приняли первую компьютерную игру нашей компании. Ваша поддержка и отдача показали нам, что наши усилия были не напрасны. Спасибо. В начале своей речи Криптонка немного нервничала, но под конец уже говорила совершенно спокойно. Она начала привыкать к летающей камере и практически полностью расслабилась. К тому же ее яркая улыбка говорила лучше любых слов. «Я присоединяюсь к словам директора Алритикс Гомес», — сказал я, когда Карин смолкла. «Мы рады, что игра пришлась вам по душе, а потому сегодня хотим сделать официальное заявление. Продолжению КТА быть. Игра будет носить название КТА, Сан Андреас. Мы сделаем все, чтобы она понравилась вам так же сильно, как и вице-циты. Также мы рады сообщить вам, что помимо серии КТА, Алритикс Гомес приступает к разработке еще трех проектов. Я пока не могу вам рассказать, что они из себя представляют, но совсем скоро вы сможете обо всем узнать на официальном сайте компании Alritics Entertainment, где мы будем публиковать все, что касается нашей работы. А теперь новость, которую вы особенно ждали последние несколько недель. Выждал я секундную паузу, лукаво улыбнулся и радостно сообщил. Crash Bandicoot Трилога выйдет в качестве эксклюзива на игровых консолях Red Frost уже через 3 дня. Надеюсь, она вам понравится и вы оцените наш труд по достоинству. Карин, у тебя есть что сказать? Наслаждайтесь игрой. Она очень забавная, мягким, звонким голоском произнесла девушка, лучась искренней улыбкой. Карин трепетно любила Бандикута, поэтому, говоря о нем, была особенно очаровательна. Я выключил запись. Мы быстренько просмотрели видео, так как, прежде чем выкладывать его, Карин хотела убедиться, что хорошо справилась. Лишь когда я получил от девушки добро на публикацию, разместил видео на своей странице в Интвиттер. После того, как КТА, вице-циты стала большим хитом, количество моих подписчиков стремительно возросло. Их уже насчитывалось более 45 миллионов человек. И как только я разместил видео с обращением, уже в первую минуту количество просмотров превысило 50 тысяч. Трусно не 35. Ждем Бандикута. Я рад, что скоро выйдет новая игра, которую я смогу поиграть на консолях. Вице-циты прошел уже 3 раза. Спасибо, мисс Стар, мы вас любим. Анацесилас. Я купил приставку, как только она вышла в продажу, и не прогадал. Хоть сейчас игр на ней практически нет, но, похоже, вскоре все изменится. Дерёил. Мы скучали по вам, мисс Стар. Вы стали еще красивее. Вартимер. Моя богиня КТА. Все, что вы создаете, непременно станет шедевром. Валкерлифе. Ребята, новая часть КТА. Сколько же нам ждать, пока она выйдет? Я еле-еле дождался вице-циты, когда даже не знал, что это за игра, а как мне вытерпеть мучительное ожидание, когда я уже раскрыл этот ящик Пандоры. Адриано Дантес. Мне больше всего интересно, что это за новые игры. Будут ли они повторять тематику КТА? Если да, то на компанию Алекса Рита ополчаться еще сильнее. Желаем ему поддержки и сил. Юст Смили 2. Все с ума посходили, я не понимаю, вас зомбировали или как, это просто игры. Стоят ли они такого шума, очнитесь, или вы пали жертвами милой мордашки этой девушки, трицы, опять ты, успокойся уже и прими как данность. В индустрии видеоигр наступила революция, если ты этого не видишь, то у тебя явно что-то не так со вкусом. Хотя, учитывая, что ты посмел наброситься на милашку Карин, то со вкусом у тебя точно проблемы. Лацилу, кто призывает детей к насилию и жестокости. Эта игра воспитывает убийц, ее нужно запретить. Сколько людей после выхода игры угнали машины и убили людей на улице? Сколько еще это будет продолжаться? Брандехуф 55. Господи, эти активисты и сюда добрались. Может, вы уже пойдете куда-нибудь со своими требованиями подальше? Травеллер поудел. Эй, а как они отреагируют на Бандикута? Тоже будут призывать запретить? Ведь по трейлеру видно, что она ориентирована как раз на младшую аудиторию. Лифивитхюлис 99. Это было обидно. Мне 30 лет, но я тоже хочу в нее поиграть. Глава 324. Супергеройские хроники. Всю неделю пребывания в Метрополисе я был всецело занят в стенах Алритикс Гамес. Компания приступила к разработке сразу 4 компьютерных игр, объем работы резко возрос, поэтому мы объявили о срочном наборе сотрудников. Желающих присоединиться к нашей компании раньше хватало с избытком, теперь же, после того как та Вице-Циты стала мировым хитом, число поданных заявок было совсем ошеломляющим. Я потратил целый день на то, чтобы отобрать из внушительного количества анкет тех кандидатов, которые соответствовали главному критерию компании, а именно, заслуживали доверия. В этот раз моя интуиция, как взбалмошный ребенок в торговом центре, начинала истерично вопить чуть ли не при виде каждой третьей заявки. Должно быть, это были люди игровых компаний, вознамерившихся выяснить секрет успеха Алритикс Гамес, подослав к нам на работу своих сотрудников. Если бы представители этих компаний пришли ко мне с просьбой устроить обмен опытом, я бы, возможно, даже принял их предложение, но они выбрали столь нечестный способ, и потому заявки их людей были намеренно отбракованы. Шпионы в компании мне не нужны. И вот, когда все формальности были улажены, собеседования проведены, в дружный коллектив Алритикс Гамес влились 20 новых высококвалифицированных сотрудников и 10 молодых, очень талантливых, но не имеющих большого опыта, специалистов. Я никогда не смотрел на опыт, для меня в первую очередь важны способности, поэтому я был более чем рад принять этих людей на работу. Параллельно с отбором новых лиц в компанию и помощью сотрудникам на начальной стадии разработки проектов, я написал музыкальное сопровождение всем 4 играм. Помимо всего вышеперечисленного, прошедшая неделя ознаменовалась большой новостью в сфере игровой индустрии – выходом долгожданного эксклюзива для игровой приставки Red Frost. Когда мы только анонсировали Crash Bandicoot Trilogy, некоторые скептически настроенные личности выражали серьезные сомнения касательно ее будущего успеха, и все потому, что игровые консоли никогда не пользовались большой популярностью, и многим игра, в которую можно поиграть исключительно на них, казалось просто нелепой шуткой. Все изменилось, когда вышла КТА, Вице-Циты, которая произвела настоящий бум в игровом мире. Она была адаптирована как для игр в ПК, так и на консолях, из-за чего популярность игровых приставок, а именно Red Frost, взлетела вместе с КТА. И для обывателей, и для бизнесменов было удивительным то, что игроки покупали новые консоли, чтобы поиграть на них в одну единственную игру, ведь то же самое можно было сделать и на компьютере. После этого стало появляться множество хвалебных отзывов о Red Frost от игроков, которым очень понравился новый игровой опыт на консолях. Все они отмечали, что это была первая приставка, которая идеально погружала в игру и имела отличное управление. Единственное, что все критиковали, это, разумеется, то, что на данной консоли можно было играть всего в одну игру. Поэтому все были особенно взбудоражены и с нетерпением ждали выхода Бандикута, ведь это новый проект компании, чья первая компьютерная игра стала мировой сенсацией. Благодаря грамотной рекламе Crash сумел привлечь к себе много внимания, а потому еще до выпуска самой игры многие игроки заранее приобрели приставку Red Frost. Все это позволило Crash Bandicoot Trilogy всего за 24 часа после релиза разойтись тиражом в 3 миллиона копий, что принесло компании более 175 миллионов долларов. За первые 3 дня было продано почти 5 миллионов экземпляров, что равнялось примерно 300 миллионов долларов. Конечно, по сравнению с цифрами, какие за этот же период времени показала КТА. Вице-циты, результаты новой игры могут не так впечатлять. Однако стоит учесть, что Bandicoot – это эксклюзив для консоли Red Frost, и для него такие показатели не просто хорошие, они выше всех самых смелых прогнозов. Также игра получила очень хорошую оценку от игроков. Они особенно хвалили геймплей и мультяшную графику. Опасения главы компании Allritics Games Карин Стар не подтвердились. Игроки, которым очень понравилась КТА, были в восторге и от Crash Bandicoot, несмотря на то, что это платформер, который не имеет ничего общего с игрой про угон автомобилей. Power Girl, когда прочитала первые отзывы, смогла наконец искренне выдохнуть и перестать беспокоиться об успехе Бандикута и нравственности обитателей Земли, ибо милая и добрая игра полюбилась людям так же, как и порочный КТА, а значит, ничто человеческое игрокам не чуждо. Даже активисты, которые день и ночь проклинали нашу компанию, требуя запретить пропаганду жестокости и насилия, не нашли, что сказать по поводу Бандикута, и решили просто проигнорировать игру, будто ее и нет вовсе. В связи с таким успехом, после тяжелой рабочей недели мы с Карин решили отвлечься от дела и немного отдохнуть, выпить кофе и поесть круассанов, забежав в небольшую кафешку рядом с работой. Наша большая труженица не хотела прерываться, так как в компании стало в 4 раза больше дел, но я сумел убедить ее, обещав рассказать про тайные организации, о которых она очень хотела послушать. Все так серьезно? Карин слушала меня, совсем позабыв о кофе, который была намерена выпить горячим. Древние кланы наемных убийц, борющиеся за мировое господство. Я думала, сюжет Assassin's Creed уж слишком отходит от реальности, но оказывается, все наоборот. Ничего же не случится из-за того, что мы упомянем эти организации в нашей игре. Ты беспокоишься? Судя по твоему рассказу, они очень опасны. Не для криптонцев, так что можешь расслабиться. Твой кофе остывает, пей. Но для тебя они могут быть опасны, беспокойно проговорила девушка, сделав глоток ароматного напитка. Я уже сталкивался с ними и, к слову, каждый раз выходил из встречи победителем. Ты разве не помнишь мой массаж? Тогда я продемонстрировал впечатляющую силу, тебе не кажется? Хитро заулыбался я. Девушка смутилась и торопливо закинула в рот ломтик круассана. Да, точно, согласилась она, аппетитно жуя выпечку с шоколадной начинкой. Все будет хорошо, Карин. Сюжет уже написан, и мы не будем его менять. Давай лучше отпразднуем наш очередной успех, поднял я чашку. Я знаю, сколько усилий ты вложила в Бандикута. Ты молодец. Спасибо, Алекс, улыбнулась она, и мы, чокнувшись чашками, сделали по глотку кофе. Конечно, здесь было бы более уместно что-то вроде шампанского, но я не пью алкоголь, Карин тоже не испытывает к нему особого интереса, так что пришлось довольствоваться кофе. Может, свяжемся с Эммой Фрост, предложил я. Мы втроем ответственны за успех Crash Bandicoot, а наша белая королева, пожалуй, больше всех, ведь она потратила огромную сумму на продвижение игры. Жаль, что мы не можем пока собраться все вместе, но можем хотя бы созвониться. Я позвонил главе Frost International через очки голограммы, и нашему взору предстала очаровательная красавица в белом меховом наряде. Что случилось? Устало спросила мисс Фрост. Вы в кафе? Оглядела она видимое пространство. Да, мы решили отпраздновать нашу маленькую победу. Бандикут тепло принят игроками и разошился огромным тиражом, как и игровые консоли Red Frost. И вы поэтому оторвали меня от важных дел? Белая королева бросила на нас холодный взгляд. Чтобы я сидела с вами в этой захудалой забегаловке? Эй, здесь не так уж и плохо. К тому же ты здесь лишь как голограмма, а потому все должно быть в порядке. Это глупо, пробурчала Эмма. Зачем мне здесь быть? Как зачем? Чтобы отпраздновать с друзьями наш совместный успех. Ты сейчас в своем кабинете, может, возьмешь бокал вина и выпьешь с нами, с друзьями? Мисс Фрост шокированно замерла, точно ледяной айсберг. Конечно, мы ведь друзья, верно? Посмотрел я на Power Girl, которая тут же согласно кивнула головой. Маленькие посиделки с друзьями, это в порядке вещей. У меня нет друзей, мрачно отозвалась королева. Никогда не было. Одни велели мне держаться подальше, когда узнавали, что я способна читать мысли. Других, после того, как выясняла их мотивы и поганые мысли, избегала уже я сама. Я ведь говорил тебе, что помогу найти друзей. Мои мысли прочитать ты не в состоянии, а Карин это не сильно беспокоит. К тому же, пока мы говорим через голограмму, ты не можешь залезть к ней в голову, так что хватит думать о плохом. После того, через что мы все трое прошли, я про выпуск Тай Бандикута, разве мы не можем назвать себя близкими друзьями? Я, Белая Королева, растерянно потупила глаза и, немного подумав, достала из ящика своего рабочего стола бутылку вина и бокал. Затем подняла на нас уже теплый и несколько смущенный взгляд и молча налила себе белый напиток. «Итак», — сказал я торжественно, — «давайте выпьем, чтобы успех нам сопутствовал и дальше, чтобы игровая индустрия, которую все считали бесперспективным направлением, расцвела с новой силой и открыла новую эру в своей истории». «Да», — горячо поддержала мою речь Карин и подняла свою недопитую чашку кофе. «Хм», — Эмма ярко улыбнулась, одобрительно кивнула и, подняв бокал с вином, вместе с нами сделала несколько глотков. Она была явно рада, хоть и не показывала это открыто, что все усилия, которые она вложила в игровое подразделение своей компании, приносящие одни лишь убытки и которые все предлагали закрыть, наконец продемонстрировала признаки роста. Белая Королева не привыкла сдаваться и всегда добивалась всего, чего хотела. Она верила, что если вложить достаточно ресурсов, быть терпеливой, проявлять должное усердие и заправлять это щепоткой телепатии, то даже убыточное направление можно превратить в прибыльное. И хоть я все еще не умею читать чужие мысли, мне достаточно просто взглянуть на радостное выражение лица девушки, чтобы понять, что она счастлива прямо сейчас сидеть с нами, со своими друзьями, в этой захудалой забегаловке и праздновать успех. Для нее это первый опыт, и я надеюсь, что не последний. Дела в Метрополисе наконец вошли в привычное русло. Дополнительное оборудование было закуплено, новые сотрудники Alritix Games приступили к работе, процесс с разработки всех четырех игр был налажен. Мелкие проблемы, которые возникли на этапе релиза Crash Bandicoot Trilogy, были оперативно устранены, а продукт принят игроками с восторгом. Поэтому больше меня здесь ничего не держало, и я стал задумываться над тем, чтобы вернуться в Gotham City. Но сегодня мне позвонила Лейс Лейн и попросила навестить ее в издательстве. Последние несколько дней мы с ней часто виделись. Девушка хотела проводить со мной больше времени и с максимальной возможностью пользовалась тем, что я нахожусь в ее городе. Я был счастлив наслаждаться ее обществом и при каждом удобном случае, зачастую уже когда темнело, оставлял свой кабинет и спешил к ней, к своей любимой девушке. В один из таких вечеров она сообщила мне, что кропотливо работает над одним проектом и хочет мне его показать, чтобы получить одобрение на публикацию, но пока ее работа не готова и нужно подождать. Похоже, сегодня Лейс готова рассказать, над чем же она так неустанно трудилась. Вот, протянула мне она глянцевый журнал, на обложке которого был изображен Супермен. Я сел в кресло, расположенное в ее кабинете, и открыл первую страницу. Это интервью? Да, подтвердила девушка. Я взяла его у Супермена еще давно, но нигде не публиковала. Вернее, не публиковала полную версию. В редакции мне сказали, что в нем есть моменты, которые лучше не доводить до читателей. «Вижу», — сказал я, пробежавшись глазами по тексту. «Ничего страшного там не было, но я понимаю, почему в редакции некоторые моменты решили опустить». В полной версии интервью человек из стали представлялся не как неуязвимый мессия, посланец Божий или спаситель человечества, а просто как герой, у которого есть и недостатки, и проблемы, и обычные приземленные желания. Он здесь был больше человеком, нежели жителем Криптона. Похоже, Кларк тогда излил все, что накопилось у него в душе. Должно быть, он очень хотел рассказать миру о том, что он чувствует, но в итоге это не пустили в печать. Что ж, мы можем это исправить. Судя по всему, Лейс работала над этим материалом вместе с Кларком, и если он не возражал, я не вижу причин не опубликовать это интервью. Мы с Викторией долго работали над новой серией журнала, в котором рассказывалась бы правдивая жизнь супергероев и их злодеев. О чем они думают, почему так поступают и намерены ли оставаться такими и дальше. Мы хотим назвать это «Супергеройские хроники». Погоди, это значит, что вы хотите брать интервью у супергероев и выпускать их на регулярной основе? Да, вот только это сложно, вздохнула девушка. Но несмотря на то, что это непростая задача, я верю, что нам удастся сделать это. Если у нас получится раскрутить данную серию, это еще больше повысит репутацию нашего издательства и добавит известности. И, может быть, принесет нам денег. Звучит отлично. Да это же гениальная мысль. Если все получится, то наше издательство обрастет связями в супергеройской среде, а также будет на хорошем счету у злодеев. К тому же в этом мире герои – это суперзвезды, о которых хочет знать каждый. И даже у злодеев есть свои фанаты, так что об успехе новой линии я нисколько не сомневаюсь. Нужно лишь, чтобы Супермен лично подтвердил, что все напечатанные о нем в этом журнале – правда, и тогда никто не будет сомневаться в правдивости и честности нашего издательства. К счастью, герой Метрополиса – наш сотрудник, а потому проблем с подтверждением возникнуть не должно. Эх, все-таки Вики Вейл и Лейс Лейн все еще горят журналистикой. Должно быть, им очень хочется иногда выбираться из издательства на поиски животрепещущих новостей и горячих интервью. Я одобряю ваш проект. Более того, я даже готов помочь вам на первых порах. Как насчет того, чтобы сделать героем следующего выпуска «Темного рыцаря»? Спросил я, лукаво ухмыляясь. Боюсь, получить у него интервью будет непросто, неловко отозвалась Лейн, прекрасно понимая, что, в отличие от Супермена, Бэтмен слишком скрытен. Не волнуйся, оставь это мне, я смогу его уговорить, он мне все выложит, хе-хе. После того, как следующий гость журнала был определен, мы связались с Викторией и вместе с ней обсудили детали работы. Ближе к вечеру у меня раздался звонок. Доктор Хелен Чо летит обратно в США. Похоже, настало время возвращаться в Готэм. Глава 325, Метью 13. Итак, друзья, добро пожаловать в Готэм. Город серых красок, мрачных улиц, самой опасной в мире летучей мыши и самой известной психиатрической лечебницы. Город ярких, добродушных людей, вкусной еды, веселых преступников и неустанно охраняющего покой местных жителей темного рыцаря. Едва мы спустились с трапа самолета, как я радостно представил доктору Хелен Чо, ее сыну Амадею и дочери Мэгди город, в котором им предстояло работать. На что Амадей, угрюмо наблюдая за восходящим над крышами старых высоток солнцем, которое, уж не знаю почему, светило здесь определенно не так ярко, как в Метрополисе, проворчал. «Здесь тоскливо, а мне нравится», — не согласилась с братом Мэгди. «Здесь витает какая-то загадочная атмосфера, точно тебе говорю, город похож на неотгаданный ребус, а такое по мне», — заявила она, радуясь и улыбнулась неведомо чему. «Глупая, как и всегда», — фыркнул юноша, но сестра не стала злиться. Вообще, Мэгди Чо оказалась весьма милой и доброй девушкой, в отличие от своего вечно недовольного братца. Просто душка. Как только они под неустанным присмотром разрушительницы прилетели в город человека из стали, я сразу понял, это полное оптимизма младшая Чо отлично впишется в команду из леди ученых. «Куда мы теперь?» – спросила Хелен, втянув носом утренний бодрящий воздух. «В Вавилон». На работу, едва сойдя с самолета, усмехнулась разрушительница. «Ты злобный эксплуататор?» «Вовсе нет», – возразил я. «Хелен и близняшкам до сих пор угрожает опасность. Будет лучше, если они пока побудут там. В Готэме нет места безопаснее, чем Вавилон. Ну, разве что не Довиллир. Это правда так опасно?» Снова забеспокоилась ученая. «Ты сказал, что те, кто охотился за мной и Амадеем, находятся в Готэме. И мы, вместо того чтобы уехать отсюда подальше, наоборот, прибыли в самый эпицентр. Не волнуйся. Как раз поэтому я и попросил вас прилететь сначала в Метрополис, чтобы в Готэм мы прибыли вместе. Пока вы со мной, вам ничего не угрожает, а как только мы доберемся до Вавилона, вы будете как за каменной, хотя правильно будет сказать, растительной стеной. Поверьте, там вас никто не побеспокоит. Почему ты в этом так уверен?» Подозрительно прищурился Амадей. «Поймешь, когда увидишь это место. Так что не будем терять времени и поторопимся в цветочную крепость». Ворота Вавилона захлопнулись, как только моя машина въехала на участок. Роуз хоть и знала, что здесь ее подопечным ничто не угрожает, все же вышла из машины первая, чтобы оглядеть периметр. Троица ученых высыпала наружу следом и растерянно замерла на месте, не совсем понимая, где они находятся, а ничем не прошибаемый Амадей даже раскрыл рот, когда увидел перед собой высокий, покрытый сочной зеленью холм причудливой, прямоугольной формы, выросший, казалось бы, каким-то нелепым образом на сплошной равнине за колючей живой изгородью. Я припарковался, вышел из машины и невольно улыбнулся стремительно подползающим ко мне лианам. Хелен инстинктивно притянула к себе детей, видимо, от неожиданности приняв растения за змей. Дойдя, зеленые стебли приподнялись передо мной буквой «С» и протянули несколько нераскрытых бутонов, которые в тот же миг обратились в благоухающие красные цветы звездочки. Растительный мир Вавилона приветствовал меня, выражая искреннюю радость. С тех пор, как их мать ушла в долгую спячку, они не могли ни с кем пообщаться. Да, здесь есть Кавита и Мартина, но они, к сожалению, не умеют говорить с растениями. Я тоже не очень в этом силен, но из-за того, что Памела поделилась со мной частью своей ДНК, растения чувствуют во мне родную душу и поэтому так рады встретить того, кто напоминает им о матери, которая все еще находится в процессе эволюции. Троица, пребывая в немалом шоке, взирала, как я трепетно вел диалог с лианами, как они клали свои тонкие листья, точно кисти рук, мне в ладони, как кивали стеблями на вопросы, которые я молча задавал, как раскрывались и закрывались их прелестные бутоны. Но удивление большой и маленьких ученых длилось недолго и быстро сменилось любопытством, они даже стали бормотать непонятную терминологию, пытаясь объяснить данный уникальный процесс. «У вас еще будет время поизучать цветочки», — обратился я к ним, когда лианы поползли назад, «может, даже пообщаетесь в скором времени с их родителем, а сейчас нам стоит войти. Надеюсь, вы останетесь довольны лабораторией». Внутри, как и снаружи, она покрыта лианами, мхом и растительностью, которую, уверен, еще вам не доводилось видеть, загадочно улыбнулся я. «Добро пожаловать в Вавилон». Плетень из толстых ивовых веток, что заграждала входную дверь, тут же разошлась и открыла нам проход, а когда мы вошли, тут же быстро и плотно сцепилась вновь, намертво заблокировав выход. Лучшая система безопасности в мире, которую не обманешь и не взломаешь. К тому же я чувствовал, что лианы стали заметно крепче и сильнее, так что прорваться сюда силой вряд ли получится. Должно быть, это связано с эволюцией Айсли, которая, чуется мне, скоро покинет свой зеленый кокон. Как только мы вошли, к нам навстречу из своих рабочих углов выбрались доктор Рая и Мартина Бенкрофт. Я предупредил их, что еду не один, поэтому нас особенно ждали. Девушки сейчас в Вавилоне работали только вдвоем. Ядовитый плющ находится в процессе эволюции, а Майкл Морбиус уехал в Нью-Йорк Марвел, чтобы закончить работу над своим лекарством. Людей стало меньше, а работы больше, о чем Рая не забывала напоминать мне каждый раз, как связывалась со мной. «Я по вам скучал», — потянулся я к девушкам, желая обнять, но, увидев в руке самодовольно осклабившийся ковитошприц, замер на месте. «Вы не рады меня видеть? С чего ты взял?» — удивилась доктор Рая, но, проследив за моим взглядом, направленным на ее пальцы, поняла причину и отмахнулась. «Я просто как раз вколола в Метью 13 экспериментальный образец сыворотки 54, когда услышала, что в лабораторию вошли. Я даже боюсь спрашивать, кто такой Метью 13 и что с ним стало после этого», — скривил я лицо в гримасе взволнованности беспечным тоном профессора. «Это всего лишь маленькая мартышка, научившаяся летать», — весело ответила Бенкрофт, едва сдерживая смех. «Она не пострадала, в отличие от предыдущих 12. Меня очень заинтересовала часть про полеты», — заметил я, — «но отложим это на время. Позвольте представить, это доктор Хелен Чо, превосходный генетик. Это ее дочь, Мэгди, которая, несмотря на юный возраст, может вполне составить конкуренцию даже тебе, Кавита», — подмигнул я главе Вавилона. «А это ее сын, Амадей. Эй, почему ты представил меня так сухо?» — возмутился юноша, которому явно не понравилось то, что я не стал зачитывать все его гениальные достоинства. «Незачем», — пожал я плечами, — «ведь ты все равно будешь работать не здесь, а в Недовиллере. Там и представлю тебя во всей красе. Доверься мне». И все же, обиженно вздернул он нос, — «твои слова прозвучали так, будто я в нашей семье серая мышь». «Ладно, ладно, этот паренек гений», — буркнул я и сразу же перевел тему. «Вы рады пополнению в коллективе? Хелен и Мэгди хорошие специалисты, они смогут снять с ваших плеч часть нагрузки». Кавита взглянула на юную девушку, мягко улыбнулась и не выказала никаких возражений. «Доктор Рая доверяет моим решениям, к тому же она знает Хирокамура, маленького вундеркинда, которого я привел в Недовиллер, а потому не испытывает никаких предубеждений касательно возраста. Прежде чем перейти к обсуждению насущных дел, мы решили сразу провести для новых сотрудников, а заодно для Амадея и Роуз, экскурсию по лаборатории. Еще находясь в Нью-Йорке Марвел, я рассказал Кавита о докторе Чо и ее дочери Раа, и чтобы ее будущие коллеги влились в коллектив быстро и чувствовали себя при этом комфортно, она, как руководитель Вавилона, закупила к их приезду необходимое оборудование и выделила просторные кабинеты для собственных исследований матери с дочерью. Конечно, в дальнейшем Хелена и Мэгги обставит свои кабинеты так, как посчитают нужным, и докупит необходимое оборудование. Все-таки у каждого человека свои требования к условиям работы, тем не менее я полагаю, что это приятно, когда твой рабочий уголок не пустует, ведь это говорит о том, что тебя ждали и ты необходим. Так и оказалось, девочки были в восторге как от приготовлений ковита, так и от самой лаборатории. Никаких изменений в последнее время не происходило, спросил я Ковита и Мартину, когда мы наконец вошли в сад зеленого плюща, где находился массивный зеленый кокон, состоящий из сплетенных, будто паутиной, лиан. Обе девушки отрицательно покачали головой. Прошло полтора месяца с тех пор, как Памела завернулась в этот зеленый шар. Хм, нужно ли для эволюции полных два месяца? Что ж, подождем и посмотрим, действительно ли это так. Я хотел бы взглянуть на счастливчика Метью, сказал я, улыбаясь двум красивым ученым в белых халатах. Он правда летает, можешь убедиться в этом сам. Доктор Раа повела нас всех в свой рабочий уголок, который за это время стал еще более жутким. Проигнорировав банки с органами в формалине, я сосредоточил свое внимание на небольшого роста зверьке с черной шерсткой, мирно спящем на растущем прямо в клетке дереве, обхватив при этом руками толстую ветвь и свесив длинный, тонкий хвост. Стоит его разбудить. «Не надо», — остановил я Ковита. «Пусть наслаждается своим сном. Я верю, что он может летать. Вопрос в том, как вы смогли исследовать ДНК Джессики Джонс? Это был единственно возможный вариант, который пришел мне в голову. Ведь из всех предоставленных мною материалов, только кровь Джонс могла наделить способностью к левитации». «Это правильный ответ», — кивнула довольно Ковита, но тут же помрачнела. «И это единственное, что нам с Мартиной удалось исследовать за это время. Ведь, помимо этого, нам еще приходилось работать над сывороткой неуязвимости и пилюлями субстанции. Эй, все не так уж и плохо. Вы хорошо потрудились», — попытался я подбодрить девушку. «Теперь у нас есть Хелен и Мэгги, с ними дела явно пойдут на лад. Лучше расскажи, это готовый препарат или...» Я провела несколько тестов, и последний образец не выявил побочных эффектов. «Разве что эта мартышка стала более рассеянной», — указала доктор Раа пальцем на дрыхнущего примата. «Хм, рассеянной, прям как Джессика». «Нет, детектив Джонс может быть собранной, когда этого требует ситуация, но в остальное время она всегда на своей волне. Причина этого в препарате, который дал ей силу. Или это просто совпадение, неважно. Если я могу принять это и стать сильнее, я готов ко всему». Ковита, заметив нетерпение и ожидание в моих глазах, не сказав ни слова, достала из маленькой холодильной камеры ампулу с голубоватой жидкостью, который под определенным углом переливался фиолетовым перламутром. «Что скажешь?» – спросила меня ученая, которая уже давно считала мою интуицию последним этапом проверки ее исследований. «Тревожных сигналов нет, только радостный призыв», – ответил я, широко улыбаясь и, не сдержавшись, все же сгреб девушку в охапку. «Ковита, я тебя люблю». «Я это знаю», — слегка смущенно пробормотала доктор Раа. «И тебе стоит благодарить не только меня. Мартина также принимала участие в исследовании». «Это верно, мисс Бенкрофт также заслужила обнимашек, и она их получила. Девушка даже не успела осознать, когда я, включив свою скорость, обнял ее. Эй, нам кто-нибудь скажет, что это за препарат?» — спросила вдруг разрушительница, разрушив столь приятный момент.